«В следующий раз, пожалуйста, подождите с этим до тех пор, пока мы не останемся одни». Заган понял, что она хочет, чтобы он сделал это снова. Фувах. Когда Заган рефлекторно обернулся, Нефи отвернулась и пыталась закрыть уши, но было видно, что они окрашены в ярко-красный цвет. Значит, на самом деле она не ненавидела меня и ничего такого. Но сможет ли Заган сохранить самообладание, став свидетелем такой реакции? Кажется, она не была так уж недовольна тем, что ее ушей коснулись, но сделает ли она что-либо еще, совсем другое дело. «Погодите-ка, я ведь до сих пор не сказал ей «я люблю тебя», не так ли?» Но события развивались в другом русле. Пока Заган беспокоился о своих ошибках, Нира потирал руки, приближаясь к нему. «Я вижу, у сэра Загана и леди Нефи действительно гармоничные отношения, а ваш стакан пуст, знаете ли, могу я снова наполнить его для вас?» Кажется, Нира еще не сдался. Схватив со стола бутылку, Нира принялся наполнять бокал Загана, однако Заган в ответ недовольно скривился. «Не нужно, вали уже давай». «Да-да, подождите, я всего лишь хотел оказать вам двоим некоторую услугу». «Да, вы можете думать обо мне, как о пугале. Какое бесстыдство. Может, мне просто ударить его?» Заган создал мирную атмосферу с Нефи, так что ему не хотелось делать что-то настолько хамское. Пока он раздумывал, Нефи робко обернулась, на мгновение взглянула на Нира и решительно открыла рот, чтобы заговорить. «Мастер Заган, есть кое-что, о чем бы я хотела поговорить». Услышав это, Заган сразу понял, что речь пойдет о событиях в Кианаидисе. Она долго не заговаривала об этом с Заганом, но, похоже, ей наконец-то захотелось открыться. «Продолжай, я внимательно слушаю». После того, как он кивнул, Нефи вздохнула, словно почувствовала облегчение, а затем она сделала решительное выражение лица и начала говорить. «Мастер Заган, речь идет о том, что произошло на днях, когда мы с Фолл отправились в Кианаидис. На нас кое-то напал, один из подчиненных Бифранса, я не знаю, действительно не знаю, но я думаю, это был не совсем маг, это был не маг, судя по тому, как Нефи это сформулировала, это не было также и работой святого рыцаря, как раз в тот момент, когда он ждал ее следующих слов. А, что это за чертовщина? Туман пронесся мимо Загана и заполнил палубу, все вокруг окрасилось в белый цвет, прежде чем Заган успел выслушать Нефи. Началось таинственное событие. Глава 3. Разумеется, у любого владыки демонов будет скверный характер. Нефи поначалу решила, что потеряла сознание в тот миг, когда ее накрыло головокружение, а в глазах побелело. Однако она тут же поняла, что ошиблась. Раздался голос Загана, который звал ее из этого белоснежного тумана. «Нефи, где ты?» Туман моментально окутал ее и также полностью скрыл корабль. Даже стол прямо перед ее глазами невозможно было разглядеть, так что Нефи не могла найти Загана, хотя голос раздался совсем рядом. Маги на палубе возмущенно подняли голос. Видимо, их постигла та же участь, что и Нефи. «Я здесь, мастер Заган». Нефи попыталась докричаться до него, но осознала, что не может говорить. Кроме того, она не только не управляла голосом, но и пальцем пошевелить не могла. Это не похоже на потерю сознания от усталости, поскольку она чувствовала кресло, в котором сидела. Заган тоже, судя по всему, не мог разглядеть ее фигуры. Это нападение на корабль с применением магии, но это маловероятно, ведь не было магии, которая могла бы до такой степени озадачить Загана. Он же все-таки владыка демонов по прозвищу «Убийца магов». Если этот туман был магией, да такой, что Заган был не в силах ее уничтожить, то вызвать подобное мог только другой владыка демонов. А если не он, то, неужели это она? Темная Нефи контролировала могущественную силу, так что это было вполне возможно. Стоило этой мысли появиться, как ее накрыло волной ужаса. Если это действительно она, то Загана не сможет защитить себя. Единственным противником, с кем убийца магов не смог бы справиться, был тот, кто использовал силу, отличающуюся от магии. Мистицизм превосходил даже священные мечи и вполне мог ранить Загана. Нефи пыталась оповестить его о грозящей опасности, но ее тело было приковано к креслу и не двигалось ни на сантиметр. «Мне стоило скорее собраться с силами и рассказать ему об этом». Нефи наконец смогла разобраться со своими чувствами после замечаний Мануэлы, однако она все равно упустила возможность поведать ему правду. Пока она беспокоилась об этом, кто-то подвинулся рядом. «Леди Нефи, вы в порядке?» Это был Нира. По какой-то причине он мог двигаться и на ощупь добрался до кресла Нифи. Или нет, может быть, я единственная не могу перемещаться. Если это так, то атака была нацелена лично на Нифи. Однако туман внезапно рассеялся, а ее зрение вернулось. Лицо Нира было прямо перед ней, но он смотрел мимо. И затем, словно не в силах поверить в происходящее, Нира снова взглянул на Нифи. Здесь две леди Нифи. Девушка с лицом Нифи лежала перед Заганом. Однако сейчас ее глаза, оттенок кожи и платья были точь-в-точь, как у нее. У темной Нифи была темная кожа и золотые глаза, но у этой девушки все было не так. Неужели это та же девушка, что и тогда? Нифи не понимала ее намерений, а Нира с озадаченным видом поочередно посматривал то на одну Нифи, то на другую. Марионетка. Нет, не может быть, верно? Правда же, что здесь происходит? Нифи каким-то образом все еще могла двигать глазами, и это не ускользнуло от Нира. Однако в следующий момент она совершенно побледнела от действий Загана. «Ты в порядке, Нифи?» Заган окликнул лежащую девушку. Нифи приоткрыла глаза и заговорила сладким голосом. «Мастер Заган, че что здесь, кто знает? Не думаю, что это естественный феномен, но и на магию это не похоже». Обескураженный этой сценой, Нира озадаченно произнес. «Лорд Заган, леди Нифи все еще». Что за, я не могу двинуться, Нира окликнул Загана, однако его вытянутая рука была отброшена назад какой-то силой, да и голос его, судя по всему, до Загана не доходил. Это означает, что мастер Заган не может нас здесь видеть. Нифи становилась все бледнее и бледнее. Заметив это, Нира в смятении повернулся к ней. Все в порядке, леди Нифи, хоть и неподобающе, однако я к вашим услугам. Нира подбадривал ее голосом, который нельзя было приписать юному мальчику или девочке, но Нифи не могла ответить. В это время Нифи поднялась с земли и обняла руку Загана. «Мастер Заган, мне страшно». Ее глаза смотрели в сторону Нифи, и она убедилась в личности самозванки. «Как я и думала, это та самая девушка, которая напала на меня. Это была темная Нифи. А раз так, то в чем же ее цель? Такие объятия с Заганом». Нифи лишь пару раз доводилось делать что-то подобное, однако сейчас для объятий не было ни места, ни времени. Заган на удивление холодно оторвал свою руку от нее. «Держись подальше, похоже, мы под атакой». Складывалось впечатление, что он не хотел подставлять Нифи под удар. Одного лишь взгляда на проявленную им заботу было достаточно, чтобы вывести Нифи из себя. Нира непонимающе пробормотал. «Похоже, лорд Заган считает, что леди Нифи возле него настоящая. Я сомневаюсь, что он может перепутать ее с кем-то. Неужто это леди Нифи фальшивка? Или, наоборот, у леди Нифи есть близнец?» Пока Нира перечислял возможные объяснения, Нифи чувствовала, как ее сердце вот-вот вырвется из груди. «Мастер Заган, это не я». Как бы отчаянно она ни повторяла эту фразу про себя и как бы она ни хотела, чтобы Заган это понял, Нифи не могла говорить или даже пошевелить пальцем. Однако ее слезы медленно текли по щекам. При этом на лице темной Нифи отразилась неуловимая улыбка, а следом она снова приложилась к груди Загана. «Мастер Заган, мне холодно и страшно. Не могли бы вы утешить меня немного? Остановись. Я не хочу видеть это». Нифи хотела отвести ее взгляд, но она даже моргнуть не могла. Ее грудь разрывалась от отвращения и злости. Представляя, как губы Загана будут осквернены этой девушкой, она расплакалась от страха. Пока Нифи подманивала Загана: «Какого черта ты делаешь? Не слишком ли ты бесцеремонна для той, с кем я только встретился?» Он одной рукой сжал щеки темной Нифи и произнес это раздраженным голосом. «Да что это с ней?» Поскольку в тумане оказалась девушка, похожая на Нифи, вышло так, что он помог ей, однако она внезапно потянулась целоваться. Заган никак не мог понять ее действий. Похожая на Нифи девушка извивалась и карабкалась, стараясь выскользнуть из рук Загана. Все это время ее лицо было подобно извивающемуся осьминогу. Ее платье плавно сменилось на мантию мага, а белоснежная кожа потемнела. Следом позолотели глаза, однако ее лицо оставалось копией лица Нифи. Затем девушка простонала изумленным голосом. «Как ты узнал? А, ты о чем?» Он предполагал, что она была всего лишь какой-то чудачкой, которой нравится телесная близость. Однако признаков какой-либо готовящейся атаки тоже не наблюдалось. Когда Заган взошел на палубу, то оказался в центре внимания, так что подумал, что эта девушка, как и Нира, хотела получить от него какую-нибудь выгоду. Похоже, это было не так. Наклонив голову и немного пораскинув мозгами, он заговорил: «А, не вижу в этом большого смысла, но ты пыталась выдать себя за Нефи. Стоило ему это понять, как его тут же наполнил гнев. Чертов Бифронс, ты что, издеваешься надо мной? Заган, конечно, предполагал, что он что-то затевает, но не ожидал, что все сведется к безвкусным попыткам разозлить его. Невероятно. Неужели ты хочешь сказать, что не повелся? Кажется, она всерьез намеревалась обвести Загана вокруг пальца. Поэтому он с видимыми венами на лбу отозвался ей криком. «Ты что, издеваешься надо мной? Если уж ты попыталась притвориться Нефи, то приложи хотя бы немного усилий, чтобы скопировать ее. Ничего кроме твоего лица, на нее не похоже. Не заметить невозможно. Не может быть, ты заметил?» Девушка упала на колени, полностью побежденная. Объективно говоря, ее маскировка была идеальна. Все, начиная от скованности выражения лица и тона ее голоса, заканчивая одеждой, было идеально подделано. Если бы это был почти незнакомый Нефи человек, например, Рафаэль, то они бы определенно купились. Проделанную работу ни в коем случае нельзя было недооценивать. Однако Заган постоянно наблюдал за Нефи с момента их встречи более 2 месяцев назад. Он знал ее до мельчайших деталей. Как выражает счастье, как показывает печаль, как она выглядит, когда довольна собой и какой вид принимает в гневе. В сравнении с этим девушка перед ним не была ничем, кроме клоуна. Ее самоуверенность была разрушена, и не похоже, что она скоро оправится. Заган перевел внимание на пространство позади себя. «Эй, ты, который там шастает, настало время показаться». Заган взмахнул своим кулаком в пустоту, однако тут же ощутил сопротивление, а в туманном воздухе появился разлом. Так и знал, что здесь будет кто-то, использующий магию. Это было поистине гениальное заклинание. Маг укрыл его в непознаваемом тумане, но это была магия. А значит, нет причин, по которым Заган не мог бы ее разрушить. Несколькими взмахами кулака Заган разрушил белоснежный туман, окутавший корабль. Перед ним появился стол, за которым они с Нефи сидели ранее. Она все еще сидела в ошеломленном состоянии, а рядом на земле лежала прокинутая Нера. «Так это ты!» Заган сжал кулак, и его руку обвили несколько магических цепей, состоящих из только что поглощенной маны. Если бы это была обычная магия, после разрушения поглощенной силы еле-еле хватило бы на 1 цепь. Даже магии Барбадоса хватит только на 5-6 цепей. Другими словами, Заган только что разрушил магию того, кто по силе был как минимум равен Барбадосу. Не разодрожал и окончательно побледнел при гневном взоре Загана. «А-а, вы ошиблись. Я просто помогал леди Нефи, поэтому...» — прокричал Нера таким тоном, будто сердце в пятки ушло, и замотал головой, в то время как Заган безжалостно замахнулся кулаком. «Хе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е ударная волна была такой силы, что хотя удар пришелся на нос корабля, его задняя часть приподнялась. Вся палуба наклонилась к носу, а упругие мачты согнулись подобно луку. Заган даже и взгляда не уделил последним мгновениям Нира и мягко обнял Нифи, которая все еще не сместилась с кресла. В этот момент подкинутая в воздух корма корабля грохнулась на воду, которая расплескалась во все стороны, и окружающий корабль туман окончательно развеялся. Стоило туману исчезнуть, сразу стал очевиден ущерб палубе корабля. Уставленные едой столы оказались за бортом, и даже пианино музыкантов не избежало этой участи. Певицу Сирену, по всей видимости, тоже выбросило, но ей там, наверное, безопаснее. Однако, как и следовало ожидать от приглашенных на бал владыки демонов, не было ни одного мага, вывалившегося в озеро. Но все же было не просто стоять на шатающейся палубе корабля, который вот-вот пойдет ко дну. Единственный, кто сумел это сделать, был Рафаэль. Он приземлился на палубу с неподобающей его телосложению ловкостью. Фол расправила свои крылья и парила в воздухе. Что касается Шастель, за чью участь стоило беспокоиться больше всего, то она находилась на руках у Фолу. Тяжело. Фолу, однако, немедля сбросила ее, и Шастель грохнулась лицом о палубу. Заган тоже тяжело приземлился, держа дрожащую Нифи. После этого, наконец придя в себя, она вздохнула. «Мастер, Заган, ты в порядке, Нифи? С тобой ничего не произошло, хотя всего лишь на несколько секунд, но он потерял Нифи из виду. И, помимо этого, рядом был Нира. Он всерьез боялся, не подхватила ли она от него какой-нибудь болезни. Губы Нифи дрожали, словно она не могла говорить и выносить происходящее. Она крепко прижалась к Загану и укрыла свое лицо, а ее изящные плечи дрожали от испуга. Такая грациозность. Да, это точно Нефи. Заган гладил ее по голове и чувствовал, как камень упал с души. Я позволил тебе испытать нечто ужасное. Прости меня, вы ошибаетесь. Мастер Заган, все потому, что вы смогли понять. Уши Нефи начали подергиваться и задрожали. Она казалась не испуганной, а скорее переполненной эмоциями. Ей, наверное, стало легче от того, что я ее спас. Заган еще раз обнял Нефи, чтобы успокоить. Пока он ее утешал, раздался скрипучий стонущий голос. «Эй, лорд Заган, спасите меня!» Это был Нера. Удар Загана миновал его, и самопровозглашенный начинающий маг, избежав удара, свисал с палубы. Лицо Загана исказилось. «И как долго ты собираешься продолжать этот цирк?» Бифронс, после этих слов Нера уставился на Загана. Нефи также не понимала и смотрела на них по очереди. «Эх, что вы имеете в виду?» С волнением спросил Нера. Заган еще раз сжал руку в кулак. Он не успокоится, пока не врежет Нера по лицу. «Подождите, лорд Заган, вы шутите, правда?» На лице Нера отразился страх. Заган замахнулся на него кулаком, однако в этот раз он ничего не почувствовал. За мгновение до того, как кулак Загана коснулся Нера, его тело рассыпалось как песок. Что-то вроде телепортации, значит. Нера перемещался через тень как Барбадос. Это была магия, которая меняла местами его и другие объекты. Говорят, среди фамурианцев есть те, кто превращает свои тела в туман. Ну и ну, как и всегда, у тебя совсем нет милосердия, не так ли, владыка демонов Заган? Переключив внимание на голос, Заган увидел Нера, который левитировал над развалившимся носом корабля. А я ведь был уверен в своей незатейливой задумке. Скажи мне, когда именно ты заметил, как будто на балу владыки демонов существует начинающий маг, ману которого совершенно невозможно почувствовать. Именно так, с момента их встречи Заган заподозрил Нера. Как и следовало ожидать, Заган, обменявшись всего лишь несколькими фразами, стал уверен, что это был Бифронс. Кроме того, Гримари тоже заметила, кто он такой на самом деле. Насчет Кимариса Заган не был уверен, но предупреждение Гримари явно было о Нера. Вот почему Заган не прогнал ту старуху. Нера ударил себя ладонью по лицу и сухо засмеялся. «Понятно. Значит, я ошибся с обстановкой. Я не часто посещал балы владык демонов, так что был слегка неосторожен. Однако не мог бы ты подыграть еще чуть-чуть? Нефтерас ужасно ранена, знаешь ли». Нера обратил внимание на палубу, где на коленях стояла девушка, похожая на Нефи. В этот момент раздался треск деревянной палубы корабля. Удар Загана нанес судну непоправимый урон. Палуба сильно накренилась, и сейчас корабль погружался ко дну. «Упс! Кажется, корабль вот-вот затонет из-за тебя. Тогда у нас даже тихого разговора не получится провести, верно?» Нера, посчитав что-то смехотворным, сдавленно усмехнулся, щелкнул пальцами, и под его ногами появился магический круг. Разрушенный в щепки нос корабля помутнел и восстановился в мгновение ока. Это было похоже на магнит, собирающий песчики железа. Бросив мимолетный взгляд назад, Заган обнаружил, что столы и даже пианино, которое должно плавать в озере, стояли на своих местах. Даже еда была вновь разложена на тарелках, однако сложно сказать, решится ли кто-нибудь ее съесть, учитывая происходящее. Заган умел использовать магию восстановления сломанных объектов, поэтому он понял, что Нера использовал нечто совершенно иное, как и магия телепортации ранее. Бифронс использует эту туманообразную субстанцию как медиум. Заган пристально наблюдал за другим владыкой демонов, пытаясь разгадать его секреты, и в это время подбежал Рафаэль с остальными. Противник, мой господин, Рафаэль, все еще в доспехах и шлеме Вальфора, попытался шагнуть вперед, однако Заган его придержал рукой. Затем грациозно приземлилась Фолл, и следом подбежала Шастиль. «Шастиль, позаботься о Нефи», произнес Заган и отправился к носу корабля, оставляя Нефи на попечении той, кто на вид о себе позаботиться не могла. «Теперь, надеюсь, мы сможем поговорить надлежащим образом». Нера напыщенно развел руки, произнеся эти абсурдные слова. «Я, владыка демонов Бифронс, добро пожаловать на мой корабль в этот прекрасный вечер». Театрально поклонившись, Нера, нет, владыка демонов Бифронс представился. Как и ранее, в его поведении не наблюдалось ни малейшего намека на достоинство владыки демонов. Несмотря на это, Заган ощущал трепет при взгляде на него. «Я вообще ничего не ощущаю». Его аура отсутствовала. Ни устрашения, ни страха, даже ощущения присутствия не было. Это доходило до такой степени, что Заган сомневался, есть перед ним кто-то или нет, хотя фигура была перед глазами Загана. Бифронс поманил эльфийскую девушку, сидящую в углу палубы. «Давай же, Нефтерас, не утопай в страданиях. Тебе необходимо подойти и поприветствовать всех, хорошо?» Похоже, Нефтерас – имя девушки, которая была точной копией Нефи. Она прикусила губы, как будто терпела унижение, и, глядя на Нефи, встала рядом с Бифронсом. Она темный эльф, какая редкость. Первым, что в ней выделялось, были ее заостренные уши, напоминающие Нефи. Ее волосы, покрывающие спину до талии, были серебристого цвета, а волевые глаза – золотистого. Однако больше всего от Нефи она отличалась темным оттенком кожи. Под мантией Заган уловил декольте, талию и бедра, так что это был наряд, на который ему было трудно смотреть. Поскольку девушка продолжала молча хмуриться, Бифронс пожал плечами. «Ха-ха-ха, прошу прощения, что она такой необщительный ребенок. Это девушка, Нефтерас. Она моя маленькая миленькая куколка». Загану было неприятно, что Бифронс называл куклой девушку с таким же лицом, как у Нефи, однако он не проявлял сочувствия к ней. «Понятно. Значит, это девушка, которая напала на Нефи в Кианадисе». Заган, глядя на нее, мог с уверенностью сказать: «Сражаться с кем-то, имеющим то же лицо, что и у вас, было бы ужасно, и это оставило бы след в сознании». Более того, Нефтерас, казалось, испытывала враждебность к Нефи. Независимо от того, насколько они были похожи, сострадание Загана не было настолько глубоким, чтобы проявлять какую-либо благосклонность к кому-то с подобными намерениями. Прежде всего, необходимо четко продемонстрировать, что происходит с теми, кто осмелился поднять руку на находящихся под его защитой. Заган покачал головой и подозвал Бифронса. «Владелец несет ответственность за действия куклы. Дозволь мне выразить благодарность за игру с моей ученицей. Я отрежу твою голову, так что ступай вперед. Ха-ха-ха, ты уже сокрушил честь Нефтерас, так что можно ли считать, что мы квиты? Хаэм, и каким же образом мы квиты? Это, конечно, правда, что именно Нефтерас причинила вред Нефи, однако Загану еще предстояло отплатить Бифронсу. Ему было все равно, был Бифронс владыкой демонов или кем-либо еще. Он не был достаточно мягким или достаточно спокойным, чтобы проявить великодушие. Затем Заган посмотрел на Нефи. У нее ведь даже следы слез есть, разве нет? Тот факт, что Нефи заплакала, нельзя было назвать пустяком, особенно потому, что Заган сам видел ее слезы лишь раз. Ты заставил Нефи плакать, поэтому сейчас даже твоей смерти не будет достаточно. Бифронс, вероятно, понял, что Заган говорит всерьез. Несмотря на удивленный вид, он прищурился от восторга. Хаэм, я думал, что ты был довольно храбрым ребенком, когда мы впервые встретились, но, похоже, ты стал еще смелее после становления владыкой демонов, не так ли? Похвалил его Бифронс. Затем он закатил левый рукав и вытянул руку, на которой был нанесен зловеще сияющий знак. «Тем не менее, меня удручает, что младший не проявляет никакого уважения. Не стоит ли мне преподать небольшой урок?» Сразу после этого заявления из маленького владыки демонов начала вырываться удушающая мана. «Ахахаха! Пришло время начать наш веселый второстепенный спектакль!» Громко рассмеялся Бифронс. «Ух!» Шастель не выдержала и упала на колени. Рафаэль шагнул вперед, пытаясь прикрыть ее, но Заган видел, что он также испытывает мучения. Даже дракон Фолл побледнела и упала. Не только Шастель, но и все маги на палубе были ошеломлены. Нефтерас, находящаяся рядом с Бифронсом, прижимала руки к груди с болезненным выражением на лице. Через некоторое время Бифронс заговорил, удовлетворенно посмотрев на гостей. «Ну что ж, здесь много тех, кто видит это в первый раз. Это знак владыки демонов, доказательство того, что мы, 13 владык демонов, являемся абсолютной вершиной магов», проговорил Бифронс, еще раз демонстрируя знак, и затем продолжил. «Следующий владыка демонов вполне может оказаться среди вас. Вот почему вам следует хорошенько присмотреться. Столкновение между владыками демонов – это грандиозное событие, которое даже раз в 100 лет не происходит». Пока Бифронс произносил эту пафосную речь, было трудно сказать, всерьез ли он планировал сражаться. Это даже заставило Загана заподозрить, что это просто маг, притворяющийся Бифронсом. Знак владыки демонов на вид казался настоящим, но не было бы ничего странного в том, что монстр, проживший несколько сотен лет, сделал 1-2 копии. Собственно, какой в этом всем смысл? Заган не думал, что магу нужно вступать в бой. Если бы Бифронс нацелился на знания Загана и Нифи, то должен быть более разумный способ сделать это. Утруждаться, чтобы собрать могущественных магов и затем спровоцировать их, в этом действии нет абсолютно никакого смысла. Бифронс с усмешкой посмотрел на Загана. Интересно, может ли убийца магов поглотить силу знака? Давайте-ка проверим это на практике. Да, имя убийца магов у Загана появилось после идеи, которая заключалась в использовании того же магического круга, что и его противник. Он мгновенно активировал те же самые цепи и перехватывал магию своего противника, присваивая ее. Талант Загана точно копировать цепь, которую он даже впервые видел, был основой его силы. Из-за этого чем сложнее магический круг, тем труднее его поглотить. С маной знака владыки демонов насколько сложную цепь можно было создать, поскольку его противник был таким же владыкой демонов, как и он, Заган не был уверен в своей способности перехватить его магию. Несмотря на то, что Заган находился в бесконечно невыгодной ситуации, выражение его лица было совершенно безмятежным. Естественно, он весь кипел от гнева из-за того, что Нифи пострадала, но не терял самообладание. В конце концов Заган слегка взмахнул правой рукой, будто стуча в невидимую дверь. Со звоном раздался звук, похожий на камертон. Таинственным образом этот простой жест заставил Вихрьмана внезапно исчезнуть. А, Бифронс издал глупое восклицание. Конечно, в основном я изучал небесный язык, но это не значит, что знаком владык демонов я не уделял внимания. С силой знака сложно справиться, но у меня тоже есть знак. Ты действительно считал, что я не смогу противостоять ему? Раздраженно произнес Заган. Когда он встретил 12 владык демонов, то впервые увидел это. Знак владыки демонов резонирует с остальными. Это действительно было похоже на камертон. Другими словами, между знаками существовала какая-то связь. Вот почему Заган смог запечатать их силу. Невозможно, что ты только что сделал, потрясенно произнес Бифронс. Видя, как маленький владыка демонов теряет рассудок, Заган хмыкнул, будто нашел это довольно забавным. Итак, Бифронс наконец-то показал мне, что у него на уме. По крайней мере, Бифронс не притворялся потрясенным. Заган протянул правую руку и начал объяснять. Знаки резонируют друг с другом. Я всего лишь использовал этот факт, чтобы запечатать их. Тьфу, но если ты это сделал, то твой знак не должен был остаться неповрежденным. В ответ на очевидное замечание Бифронса Заган кивнул, словно все было в порядке. Это так, ну и что с того? Как и у Бифронса, знак на правой руке Загана потерял свой блеск. Запечатав свой собственный знак, Заган обрек знак Бифронса на такое же состояние. Иными словами, тот факт, что оба были запечатаны, доказывал, что знак владыки демонов Бифронса был настоящим. В любом случае, я не сильно полагался на знак и почти им не пользовался. Заган использовал его только дважды. Первый раз, чтобы изгнать призванного Барбадосом демона, а во второй, когда сражался против Рафаэля. Он проверил, что будет, если знак столкнется со священным мечом, но он ни в малейшей степени не пострадал. Это была сила под стать титулу владыки демонов, но Заган думал об этом только как о заимствованной силе. Все же никогда не знаешь, когда потеряешь то, что позаимствовал. Однако Заган не боялся такого опасного знака и не держался от него в стороне. Он просто не полагался на него, поскольку не доверял. Он изучил о нем все, что мог, кроме способа уничтожения его напрямую. Заган исследовал знак, чтобы найти способ убить всех остальных владык демонов. Пока они смотрели на него свысока, Заган полагал, что однажды столкнется с ними. Неизвестно, будет это завтра или через сотни лет, но так уж случилось, что сегодня был один из таких случаев. Ты хочешь сказать, что отбросил свою собственную силу? Глаза Бифронса распахнулись, показывая, что он был сбит с толку таким безрассудным поступком. Затем Бифронс понял, что хотя прожил несколько сотен лет, но после потери знака он был обычным магом для Загана. Понимаю, я даже представить себе не мог, что такой метод существует. Как превосходно, пробормотал Бифронс с выражением крайнего восхищения, и мана начала вытекать из ног колдуна. Но мне интересно, сможешь ли ты восполнить пробел в опыте между нами? К тому времени, как он закончил бормотать, приготовления владыки демонов были окончены. Казалось, что даже когда Бифронс сделал удивленное выражение лица, он тайно строил цепи. В этот момент было слишком поздно защищаться или поглощать их. Или, во всяком случае, такова была задумка. Это довольно изощренная магия. Я первый раз встречаю того, кто может построить столько цепей одним махом. Полагаю, я должен был ожидать подобное от владыки демонов. Как только раздался стук каблука Загана, построенные Бифронсом цепи разрушились. Затем Заган поглотил эту силу и собрал ее в руке, а количество магических кругов удвоилось. Глаза Бифронса широко распахнулись от удивления. «Ты захватил так много цепей и сразу поглотил их? Я был уверен, что сплел только те цепи, о которых ты знать не мог». «Да, это было довольно поучительно». Заган кивнул, как будто в этом не было ничего особенного. «Когда дело доходит до поглощения, то у него нет проблем с цепями, которые он никогда раньше не видел. Если бы он не был способен на это, то Заган никогда не смог бы защитить себя». Приняв все это во внимание, Бифронс развеселился. «Понятно, понятно. Поистине омерзительный талант. Похоже, наш выбор был верным, не так ли? Ты растешь с пугающей скоростью». Несмотря на то, что Бифронса загнали в угол, он был полон радости. Как и следовало ожидать, он не был настолько слабым магом, чтобы сдаться после потери знака. Заган вспомнил бездонную жуть владык демонов, которую он почувствовал в тот день. Тем не менее, сейчас весь вопрос в том, окажется ли козырная карта у Бифронса. Бифронс был жутким именно потому, что Заган не мог понять его намерений. Не было ясно, собирается ли он вообще использовать какой-то козырь. Бифронс назвал это второстепенным спектаклем. Неизвестно, заинтересован ли тот в серьезной борьбе, поэтому Заган сомневался, что он охотно вытащит туз из рукава. Когда Заган начал приближаться, тщательно следя за окружающей обстановкой, зловещая аура Бифронса полностью исчезла, и он взмахнул белым флагом. «Фу-фу-фу, хорошо, я теперь примерно понял, как работает твоя сила. Может, нам стоит закончить все на мирной ноте? Я не вижу в этом необходимости». Воскликнул Бифронс, явно сбитый с толку. Он собирался в одностороннем порядке покончить со всем, однако Заган все еще не успокоил свой гнев. Когда он направил ману в свой кулак, Бифронс впервые за эту ночь запаниковал. Даже Нефтерас, стоявшая рядом, съежилась. «Подожди, ты все неправильно понял. Это действительно должно было быть второстепенным спектаклем. Послушай, ведь твоей эльфийке же не причинили никакого вреда, верно? Она испытала достаточно страданий. Мне не нужны извинения, с этого момента я поступаю по своему усмотрению». Из того, что понимал Заган, у Бифронса не было никакой магии, предназначенной для защиты, поэтому он еще раз поднял кулак. «Ты же один из этих чертовых владык демонов. От одного удара не умрешь, верно?» Если Бифронс был таким легким противником, то Заган мог бы в короткий срок обезглавить всех остальных владык демонов. В ответ на его слова Бифронс энергично замотал головой. «Да любой маг умрет от твоего удара. Конечно, перед Заганом нельзя было использовать исцеляющую магию. С запечатанным знаком и неработающей магией даже владыка демонов может получить смертельный удар. Хотя трудно представить, что маг, проживший несколько сотен лет, так легко встретит свой конец. Ну, как будто меня это волнует», — подумал Заган и перед тем, как он собирался безжалостно махнуть кулаком. «Небесный язык, разве ты не хочешь узнать о связи между твоей эльфийкой и священными мечами?» Кулак Загана остановился перед носом Бифронса, который поднял указательные пальцы и продолжил говорить, попутно обливаясь холодным потом, стекающим по его щекам. «Просто подумай об этом, хорошо? Я имел в виду, с какой целью я изо всех сил старался показать твоей эльфийке силу Нефтерас. Ты хочешь сказать, что намеренно поспособствовал Нефе осознать небесный язык? Вот именно, силой, которой даже мы, владыки демонов, не в состоянии управлять, могут с легкостью воспользоваться эти девушки. Разве природой мага не является исследование подобных вещей?» — спросил Бифронс, с цоканьем погрозив пальцем, и продолжил. «Мы оба владыки демонов, рядом с которыми есть эльф. Разве не очевидно, что я хотел сравнить нас? Какая бесстыдная ложь! Ты следил за нами с тех пор, как я купил Нефи, так что в этом никогда не было необходимости». Заган осознал это только тогда, когда ему прислали письмо с приглашением, но этого было более чем достаточно. Он знал, что не было никакой необходимости что-либо проверять, так как за ним и компанией все время наблюдали. «Именно поэтому я хочу покончить со всем здесь и сейчас. Если Заган не даст понять, что от нападения на него и его спутников мало что можно выиграть, то остальные не отступят. К тому же, если Заган на этот раз оставит все как есть, то Бифронс снова вмешается в их дела. Ну и ну, значит, ты знал об этом уже довольно длительное время. «Кажется, я немного легкомысленно отнесся к тебе, а теперь, не мог бы ты уже опустить свою руку?» Глядя на раздражающего владыку демонов, который умолял его успокоиться, Заган вздохнул. «Даже если я ударю его сейчас, он просто отмахнется от этого, независимо от того, сколько кровожадности или гнева Заган обрушил на Бифранса. Сопротивления не было вообще, все это казалось бессмысленным. Если Заган хотел возмездия, то этот метод не был действенным. Ему нужно пересмотреть свой подход, поэтому Заган убрал свой кулак, и это ознаменовало собой сдвиг в ходе первой встречи между двумя владыками демонов. Когда враждебность Загана рассеялась, Шастиль вздохнула с облегчением, а Нефи встала на ноги. Оглядев палубу, которая погрузилась в мертвую тишину, Бифрон щелкнул пальцами. «Ой, да ладно, что произошло? Музыка прекратилась. Я желаю, чтобы сыграли какую-нибудь мрачную задорную композицию». От этой крайне противоречивой просьбы лицо Сирены дрогнуло. Тем не менее, она была профессионалом, поэтому начала петь песню под мрачную мелодию. Как и стоило ожидать, это не та атмосфера, которая позволяла гостям расслабиться и отдохнуть, но все они понимали, что любым актом насилия пришел конец, так что колдуны на время ослабили свою бдительность. Однако Фолл, бросив косой взгляд на палубу, крепко вцепилась в подол мантии Загана. «Заган, это владыка демонов, похож на него, будь осторожна». Он еще ничего не сказал о своих истинных мотивах. Вся сущность Бифранса была театральна, и Заган подумал, что все их действия были всего лишь частью представления. Даже когда Бифронс затеял драку, казалось, что он не хотел всерьез сражаться с Заганом. Когда Бифронс упал на землю, Заган не почувствовал на его лице ни напряжения, ни страха. Вот почему он до сих пор не мог отгадать истинную цель Бифронса. Если бы Заган был магом, который хорошо умел видеть ложь, то он был бы ошеломлен тем, что каждое слово, слетевшее с уст этого владыки демонов, было враньем. «Тебе было бы лучше не доверять магу, сечешь, в конце концов, все маги – лжецы». Заган вспомнил, что Гримари сказала ранее. Бифронс был магом, который покрывал все ложью, поэтому ее совет казался разумным. Фолл уставилась на Загана, продолжая расспросы. «Значит, пока нет причин убивать его, наверное, нет. Что такое небесный? Хороший вопрос. Вот он, наверное, знает, но я не могу сказать, собирается ли он что-то говорить». Услышав это, Бифронс изобразил крайне озадаченное выражение и пожал плечами. «Мой дорогой товарищ, я думаю, тебе было бы лучше пересмотреть то, как ты воспитываешь свою дочь. Нехорошо просто предполагать, что в конечном итоге ты убьешь человека, которого только что встретил. Я бы сказал, что хуже не проявлять осторожность к тому, в чем ты даже не уверен, человек ли оно». Заган еще немного поразмыслил над этим вопросом и затем понял, что все еще не знают, был ли этот маг мужчиной или женщиной. Хотя он просто уклонится от ответа, если я спрошу. В любом случае Бифронс скажет: «Ну, а ты как думаешь, кто я?» Независимо от того, что ответил бы Заган, было ясно как божий день, что Бифронс высмеет этот ответ, прикрываясь противоположным. «Ты прав, это только кажется, что оно разговаривает. Такое чувство, что я смотрю на плохо управляемую марионетку», — заметила Фолл. Термин «марионетка» был подходящим описанием. Поверхностное поведение этого мага, безусловно, походило на марионетку, которой управляет неуклюжий клоун. Неважно, насколько глупо выглядела кукла, клоун просто насмехался над ней. «Ну как так можно, называть меня марионеткой немного подло, тебе не кажется? Даже у меня есть сердце, и...» Честно говоря, оскорбление невинной маленькой девочки ужасно ранит его. Ахаха. Фолл, казалось, еще не смирилась с аурой ужаса Бифранса, поэтому она спряталась за спиной Загана, изобразив на лице явное отвращение. Нефи успокоилась и подошла ближе к Шастиль. Нефтерас, увидев это, метнула на нее быстрый взгляд. «Ты чертова рабыня!» Даже несмотря на то, что она была одета в платье, вокруг шеи Нефи был обернут грубый ошейник, однако это было не доказательством ее рабства, а символом связи между Заганом и Нефи. Она не могла спокойно принять, что над этим смеялись. «Этот ошейник – символ моей связи с мастером Заганом. Я не прощу никого, кто оскорбит нашу связь. Итак, что ты будешь делать? Ты ни на что не годная. Хочешь сказать, что простая рабыня намерена вести себя как нормальный человек?» Нефи оскорбляли прямо на глазах Загана. Он уже был готов наброситься на Нефтерас, но Нефи ответила твердым голосом. «Только я могу решить, кто я такая. Ни ты, ни кто-либо другой не может этого сделать. Загана захлестнули эмоции, когда он услышал достойный ответ Нифи. Наконец-то она способна правильно реагировать на оскорбление. У него появилось желание крепко обнять, потереться щекой и похвалить ее. Тем не менее, Заган знал, что не должен вмешиваться в их разговор. Хотя Нефтерос на мгновение выглядела обескураженной, она тут же скорчила презрительную улыбку. «Перестань оправдываться. Сам факт того, что ты называешь ошейник символом связи, доказывает, что в глубине души ты рабыня». Темная эльфийка все еще огрызалась на Нифи, оставляя Загана несколько озадаченным. «Эта девушка, она скорее кажется просто раздражительной, чем упрямый, да, он не собирался ничего говорить, но весь этот диалог выводил его из себя. Заган купил Нифи после того, как влюбился в нее с первого взгляда. Несмотря на то, что у этой девушки было такое же лицо, Заган ничего к ней не чувствовал. По всей вероятности, даже если бы он ударил ее, то ничего бы не ощутил. Вот почему Заган небрежно поднял правую руку и показал ей свою ладонь. Ик, Нефтерос взвизгнула, вспомнив, как раньше он давил ее щеки. Затем она вздрогнула и вскочила. «Ах, у меня в ушах звенит от столь неприятных слов», произнес Заган, вяло почесывая ухо. Это было так по-детски, но Нефтерос попалась на это, и ее лицо покраснело. «Хаэм», фыркнула Фол с глазами полными жалости. «Вы подонки», сердито сказала Нефтерос в ответ. «Послушай меня, Фол, слабая собака, это та, которая часто лает. Достаточно посмеяться над этим и простить», пробормотал Рафаэль. «Ахахахаха». Вот так, Фол рассмеялась голосом, совершенно лишенным эмоций, а Шастиль посмотрела на Нефтерос, явно испытывая к ней жалость. «Да хватит вам», Нифи уже ответила, так что говорить что-либо еще будет излишним. В некоторых случаях сочувствие может ранить людей. Когда Шастиль, которая всего несколько мгновений назад была всего лишь плаксой, подумала о ней как о жалкой, лицо Нефтерос исказилось от ярости. «Да я убью тебя. Вот-вот, если ты возьмешься за всех этих людей, тебя убьют прежде, чем ты сможешь сразить их всех. Возможно, ты сможешь забрать одного или двух, но я не буду тебе помогать», сказал Бифронс и громко рассмеялся, а затем продолжил. «Я полагаю, что моя слуга была довольно груба. Что ж, вы ответили тем же, так что простите ее. Я уже говорил об этом, но я решил провести этот вечерний бал, потому что хотел поговорить с тобой». После этого Бифронс преувеличенно раскинул руки над палубой. «Итак, как оно тебе, мое судно? Я верю, что вам тоже понравился этот второстепенный спектакль, верно?» Несмотря на подозрения, Заган честно кивнул. «Давай-ка посмотрим, у тебя хороший вкус, и мои люди смогли развлечься». «Ну, так было до тех пор, пока не пришел ты и не сделал что-то чертовски ненужное. Ха-ха-ха, ну это все, что имеет значение. К сожалению, маги даже не обращают внимания на окружающие пейзажи, поэтому я был обеспокоен тем, что никто не получал удовольствия. Не так ли, Нефтерос?» Она почтительно поклонилась, не выказав ни малейшего намека на гнев, который проявляла раньше. «Я считаю, что маги, которым нравятся ваши игры, очень странные, мастер Бифронс. Ха-ха-ха, похоже, она стесняется. Вам может показаться, что она относится ко мне холодно, но уверяю, это дитя понимает меня лучше всех. Все-таки, проявлять уважение к мастеру, который называет куклой ту, кто понимает его лучше всего, чрезвычайно сложно». Загана постоянно хотел приподнимать бровь из-за их довольно странных отношений, но, похоже, она обиделась, что ее раньше называли милой маленькой куклой. Когда она холодными глазами посмотрела на Бифронса как на мусор, тот горько улыбнулся. «Ну, как ты можешь видеть, моя эльфийка довольно непокорная. Я был бы не прочь получить несколько советов о том, как наладить гармоничные отношения, как у вас двоих». Бифронс поочередно взглянул на Фолл, Шастиль и Рафаэля, находящихся позади Загана, и продолжил: «Кроме того, ты собрал команду из совершенно разных рас и сфер влияния, однако они не вступают в конфликт. Должен сказать, это удивительное зрелище». Заган тихо вздохнул. «Причина, по которой ты позвал нас сюда, это рассказывать бестолковые шутки. Называть это шуткой уже слишком. Несмотря на то, что у тебя такой сквернословящий рот, по какой-то причине ты притягиваешь людей. Разве странно завидовать этому? А что, владыка демонов может чувствовать зависть. Даже владыка демонов испытывает одиночество, произнес Бифронс, затем протянул руку темной эльфийке. Однако она уклонилась от нее с недовольным выражением. «Ахахаха, разве я не одинок?» Заган не мог сказать, насколько серьезен был Бифронс, когда начал громко хихикать. Нефтерас рядом с ним приложила руку ко лбу, словно у нее заболела голова. «Она мне не нравится, но, похоже, эта эльфийка застряла в довольно неприятной ситуации». Несмотря на презрение, Загану было неприятно видеть, как лицо девушки с такими же чертами, как у Нефи, искажается от боли. Не обращая никакого внимания на состояние своей слуги, Бифронс широко улыбнулся и рассмеялся. «Итак, ночь только начинается. Не стоит ли нам насладиться балом?» – спросил Бифронс, и жуткая улыбка не позволяла понять, о чем он на самом деле думает. Заган ответил с растерянным выражением лица. «Я хотел бы уже перейти к делу. А точно, а я-то думал, что разговор наконец-то прояснился. Я просто изъявил вежливость. На данный момент Заган был гостем. Он ответит, если бы его попросили, но у него не было достаточно свободного времени, чтобы тратить его на пустую болтовню. Если ему нечего получить от Бифронса, то в несколько тысяч раз важнее вернуться в замок и поговорить с Нефи». Услышав этот ответ, Бифронс надул губы, как будто его раздражали скучные слова Загана. «Как так можно? Ну, неважно. Мне все равно удалось немного развлечься». Бифронс подошел ближе и встал перед Нефи, однако Заган преградил ему путь рукой. «Я понятия не имею, что он планирует делать, так что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть». Затем Бифронс поднял руки, как бы сдаваясь. «Болезни же от соприкосновения со мной она не подцепит, не так ли?» «Нет, как раз наоборот», — серьезно ответил Заган, оставив Бифронса в замешательстве. «Тогда, может, перейдем сразу к сути? Дело в твоей эльфийке, видишь ли. Правда в том, что она эльф, но в то же время и не эльф. Что это значит?» Заган прищурил глаза, и Бифронс объяснил правду ясным, спокойным голосом. «Высший эльф, так называется ее раса». Глаза Загана широко распахнулись. «Высший эльф, ты говоришь, он никогда раньше не слышал об этом. Вероятно, это какая-то раса более высокого ранга среди эльфов, но Заган никогда не видел, чтобы об этом упоминалось в гримуарах, которые он читал». «Именно. Говорят, эльфы унаследовали кровь древних богов, и среди есть них те, кто ближе всего к чистокровным богам, высшие эльфы». Заган знал, что эльфы связаны с богами и духами, но он никогда не думал, что они действительно получили кровь богов. Затем Бифронс продолжил говорить, довольный реакцией Загана. «Ну, не так-то просто сохранить чистокровную родословную. Численность высших эльфов постепенно сокращалась, и теперь они полностью исчезли. Остались только обычные эльфы со слегка повышенной маной, эти неудачники, известные как полуэльфы. Однако существовала Нефи, соответственно. Значит, возможен атавизм». «Да», — пробормотал Заган, и Бифронс удовлетворенно кивнул. «Фу-фу-фу, хорошо, что ты так быстро схватываешь». Заган не упустил из виду тот факт, что уши Нефи тревожно задрожали. «Нефи, если у тебя есть какие-то сомнения, то я не возражаю, если ты выскажешь их». Но, в ответ на внимательный взгляд Нефи, маленький владыка демонов приложил руку к их груди и кивнул. «Фу-фу-фу, ты стараешься не вмешиваться в разговор между двумя мастерами? Как мило, и все же я не возражаю. В конце концов, это разговор о твоем происхождении. Ты можешь спрашивать обо всем, чего не понимаешь». Когда уши Нефи затрепетали в замешательстве, она робко перешла к делу. «Тогда у меня есть вопрос. Что такое атавизм?» «Ох, глупый я. Это, конечно, не та фраза, которую обычно произносит», — сказал Бифронс, подходя к Нефи и пытаясь быть дружелюбным, так что Заган прервал его. «Атавизм — это, в некотором роде, повторное проявление характерной черты предыдущего поколения». «Повторное появление характерной черты, да, это крайне редко встречается среди магов, но в родословных обычных людей бывают случаи, когда ребенок рождается с чрезвычайно сильной маной. Это может произойти, если далекий предок был магом. В твоем случае, Нефи, это означает, что кровь высших эльфов, смешанная с другими эльфами, проявилась в тебе», — ответил Заган. Однако Бифронс погрозил пальцем. «Это образцовый ответ, но идеальный результат ты не получишь», — вкрадчиво улыбнувшись, заявил Бифронс, а затем сказал. «Видите ли, атавизм применим не только тогда, когда мана передается по наследству. Есть случай, когда предок был проклят, и это проявляется в далеком потомке». Глаза Нефи расширились, когда она услышала эти слова. «Проклятое дитя! Нефи презирали в эльфийской деревне, так что неудивительно, что они оказали на нее такое влияние. Бифрон с удовлетворенно кивнул, увидев ее реакцию. «Фу-фу-фу, твое лицо говорит мне, что ты уже слышала эти слова раньше. Несомненно, для этих жалких эльфов твои белые волосы и сила казались проклятием. В конце концов, это слишком великая мощь для этого низшего вида. Возможно, раньше в эльфийской деревне были и другие дети, которые обладали такой же силой. Заган полагал, что эльфы завидовали способностям, которые потеряли, поэтому они называли детей с белыми волосами проклятыми детьми и преследовали их. Эльфы были довольно гордыми, поэтому они не могли вынести ничего, что обесценивало их. Если подумать, у Нефтирас была чрезвычайно похожая на эльфа личность. Не зная, как справиться с новой реальностью, Нефи побледнела и начала дрожать. Усмехнувшись, Бифрон склонился перед ней. «Ну же, не нужно оплакивать свою судьбу. Ты потомок гордой расы высших эльфов. Тебе не мешало бы пойти по стопам своего учителя и вести себя высокомернее. Это не твое дело». Видя, как Бифрон пытается внушить ей странную мысль, Заган вмешался, оставляя в стороне разговоры о том, что у Нефи атавизм. «На каком основании ты считаешь, что она высший эльф? Они должны были исчезнуть, верно? Не похоже, что Нефи сильно отличалась от обычных эльфов своей внешностью. Должна быть причина, по которой Бифронс убежден, что она принадлежит к давно вымершей расе». Рот Бифронса изогнулся. Казалось, он ждал этого момента. Конечно, даже если отбросить ее знания о небесном языке, самой очевидной причиной являются ее характерные волосы. Говорят, все высшие эльфы обладали белоснежными волосами и лазурными глазами. Это соответствовало внешнему виду Нефи. И прежде всего, они обладали способностью манипулировать природой и исцелять раны мертвых, просто пожелав этого. Нефи не раз демонстрировала такие способности перед Заганом. Бифронс, который следил за всеми ними с самого начала, не мог об этом не знать. Тем не менее, Заган фыркнул. Это довольно преувеличенная легенда. Нефи, конечно, смогла залечить раны, нанесенные священным мечом, но не похоже, что она может спасать мертвых. Когда Заган указал на это, Бифронс удивленно уставился на него. «О, разве ты не заметил, что ты имеешь в виду? Ку-фу-фу, как же так? Это невозможно перепутать. Ваша эльфийка может оживлять мертвых. Послушай, даже у смерти есть нечто вроде стадий. Труп, от которого остались только кости, вероятно, нельзя оживить, но она способна вернуть того, кто недавно лишился жизни. Этого не может быть». Нефи широко раскрыла глаза. «Ты что-нибудь вспомнила?» «Да, когда на меня напали, раны всего города затянулись. Я думала, что магия мастера Загана спасла их. Заган установил барьер, чтобы защитить Киана и Дес, поэтому Нефи думала, что это его рук дело, и ничего ему не сообщила. Ну, разве тебе это не кажется странным? Я имею в виду, маги могут превратить умерших в нежить, но мы не можем их оживить. По крайней мере, у магии есть такие ограничения. А раз она смогла сделать что-то совершенно недоступное нашему пониманию, то это доказывает, что она высший эльф». Заган обнаружил, что не может опровергнуть слова Бифронса, когда накопилось так много доказательств. Прошло около 300 лет с тех пор, как я стал магом, но я впервые смог встретиться с высшим эльфом. Это действительно досадно, что мне не удалось добраться до нее первым. Заган почувствовал, как что-то шевельнулось в нем из-за этого короткого замечания. Затем он украдкой взглянул на Нефи, которая побледнела от обрушившейся на нее разрушительной реальности. Он был уверен, что она упадет в обморок, если разговор продолжится, поэтому не решался выразить такие сомнения словами. Тем не менее, Заган задал вопрос. «Итак, выходит, что ублюдок, который спровоцировал нападение на деревню Нефи, это был ты?» Глаза Нефи распахнулись, как будто она не могла в это поверить. Бифрон кивнул, как будто в этом не было ничего особенного. «Да, так и есть, но что с того? Несмотря на то, что я приложил немало усилий, чтобы заполучить высшую эльфийку, Мархазиас отнял ее у меня, но этот чудак сразу же умер, и я потерял след, а ты оказался с ней. Неужели это так?» – пробормотала Нефи, словно это касалось кого-то другого. «А, похоже, ей на самом деле все равно». «Нет, не то чтобы ей было все равно, просто она еще должным образом не разобралась с этим». На какое-то время Заган крепко сжал руку Нефи. «С тобой все в порядке?» «Да». Вопреки ожиданиям, Нефи ободряюще кивнула в ответ. «На мою деревню напали из-за меня. Даже если это правда, то я признаю это, но не впаду в отчаяние. Понимаю, Нифи, ты стала сильной. Нифи надула щеки и посмотрела на него снизу вверх. Мастер Заган, разве не вы велели мне оставаться сильной? Сказала Нифи, улыбаясь, и продолжила. Я была спасена вашими словами, мастер Заган. Поэтому я никогда больше не поддамся таким гнетущим мыслям. Заган вспомнил, что он говорил. Разве они не мертвы? Забудь о этом. Теперь у них нет возможности продолжать жаловаться. Вот что он сказал ей, услышав о судьбе деревни. Оказалось, что Нифи лелеяла эти слова и верила в них всем сердцем. Затем Бифронс скорчил кислое лицо, будто ее реакция утомила его. Тьфу. И вот тут-то я подумал, что вы будете хотя бы немного более удивлены. Ну, неважно. Ахаха. Реакция была сродни тому, как кто-то сетует на то, что невинная шутка провалилась. Однако в этом не было ничего плохого. Такова истинная природа магов. И именно такое варварство заставило Загана дрогнуть, когда он впервые столкнулся с владыками демонов. Я не хочу, чтобы Нифи связывалась с этой компанией, поэтому я должен разобраться с этими чертовыми владыками демонов как можно быстрее. Да, владыки демонов были препятствием, которое мешало его возлюбленной жить под светом солнца. Значит, я убедил тебя, что она высший эльф. Если это так, я бы действительно хотел перейти дальше, так как это не моя главная цель, продолжил Бифронс. Ты хотел поговорить о небесном языке, верно? Заявил Заган, и Бифронс кивнул. Когда я стал владыкой демонов, то изучал все, что связано с небесным языком, заявил Бифронс, затем сделал паузу на мгновение, указал на знак на левой руке и произнес. После всех моих исследований я пришел к выводу, что этот знак владыки демонов – нечто, сотканное через формулы, использующие небесный язык. Услышав, как Бифронс перешел к сути дела, бровь Загана взлетела вверх. Значит, моя догадка попала в яблочко. Единственная проблема состоит в том, что даже Нифи не могла прочесть буквы на знаке. Догадавшись, о чем он думает, Бифронс кивнул с самодовольным видом. Верно. И все же, после 300 лет исследований, есть проблема, которую я до сих пор не смог разгадать, что очень сильно меня тяготит. Бифронс был жутким колдуном, но его сила владыки демонов реальна. И даже этот владыка демонов не мог разгадать тайны знака. Видимо, этот путь будет довольно долгим. Затем Бифронс поднял указательный палец к небу и продолжил. Когда Нефтерас показала свою силу, ты должен был осознать это, но... Заган, охнув, склонил голову на бок и прервал Бифронса. Я ничего об этом не знаю и первый раз это слышу. После того, как его безжалостно прервали, у Бифронса открылся рот. «Подожди, ты ничего не знаешь, правда?» «Да, как же так, разве можно меня так дразнить?» «Что, ты это серьезно?» «Подожди, ты действительно не знал?» Совершенно ошеломленный, Бифронс посмотрел на Нифи. «Он шутит, верно? Ты что действительно ничего не сказала своему мастеру?» «Я не знала, как объяснить случившееся». Бифронс недоверчиво придвинулся поближе, в то время как Нифи отступила за спину Загана. «Что? С чего это было так трудно? Нефтерас, неужели ты совершила так мало, что об этом вообще не стоило упоминать? Ну мне не было приказано напрямую вступать в битву. С твоим характером, ты ни за что не упустишь шанс пристать к высшему эльфу». Бифронс взвыл, а затем начал чесать затылок. Казалось, что-то в его планах прошло не так гладко. Этот факт обрадовал Загана, который начал гладить Нифи по голове. «Ты хорошо продержалась, Нифи. Благодаря тебе мы смогли справиться с Бифронсом. Рада помочь». В конце концов, она, вероятно, была очень расстроена всем случившимся. И все же Загану показалось, что он впервые за долгое время услышал такую радость в голосе. Крайне удрученный, крошечный владыка демонов продолжил говорить раздраженным голосом. «Ну, видите ли, есть такая вещь, магия, которую я создал, используя плоды моих 300-летних исследований небесного языка. Просто подумай об этом, мистицизм ужасно нестабилен, верно? Но если мы используем небесный язык, его можно контролировать и превратить во что-то более сильное». Заган обучал Нифи магии не только для того, чтобы она могла защитить себя, но и чтобы помочь ей свободно манипулировать своим мистицизмом. Однако Бифронс продвинул это исследование еще на один шаг вперед. «Вот поэтому, видишь ли, я пытался заставить Нефтерас использовать это при Нифи. Знаешь, не то чтобы я находился в открытом конфликте с вами, поэтому я не давал прямого приказа или чего-то в этом роде, но я вроде как хотел немного подразнить вас. Или, подожди, нет, как бы это сказать, ты хуже всех», — ответил Заган. «Да, наихудший». Нефи очень расстроилась, с презрением продолжила Фолу. С этими словами Бифронс впал в еще большее уныние. «Я ненавижу вас, черти. Может, тебе следует проявлять немного больше уважения, когда ты разговариваешь с владыкой демонов. Мы теперь можем пойти домой». Заган находил эту дискуссию все более и более утомительной, а Бифронс хотел продолжить, даже несмотря на искаженное от унижения лицо. Казалось, он отчаянно хотел, чтобы Заган что-то услышал. В любом случае, Небесный состоит из слов, которые содержат врожденную силу, поэтому, развивая магию с помощью языка, можно получить небесный мистицизм. «И что, ты заставил ту девушку использовать его?» Заган посмотрел на Нефтерас, и Бифронс кивнул. «Так и есть. И все же, Нефи даже не сообщила об этом своему учителю. Скажи, разве эта сила не заслуживает внимания?» Казалось, Бифронс был оскорблен тем, что кульминация его многовекового преследования отодвинулась на второй план. Когда Заган сделал раздраженное лицо, Бифронс успокоился и прочистил горло. «В принципе, этот знак владыки демонов также соткан вместе с небесным и находится на ужасающе более высоком уровне, чем мои собственные творения. Так я думаю», — сказал Бифронс, затем посмотрел на Нефтерас и продолжил. «Как вы можете видеть, Нефтерас также является высшим эльфом, и она изучала небесный мистицизм. Я пытался подтолкнуть к этому и твоего эльфа, но не получил того результата, на который надеялся. Цвет глаз был золотистым, и вместо белоснежных волос у нее они были больше серебристые, но Нефтерас, безусловно, была похожа на высшего эльфа. В природе магов было заложено желание проверить результаты своих исследований, и это также относилось к владыкам демонов. Однако Заган припомнил некоторые сомнения по этому поводу. Мне показалось, что Бифронс говорил, что это его первая за 300 лет встреча с высшим эльфом.